«Что-то я тебя не пойму. Неужели это так сложно? Ты посмотри, настоящий хамелеон, и не глупа, и от нерешительности следа не осталось. Вы хотите, чтобы ваш муж был поставлен на учет в нашу клинику? Чтобы у него был диагноз?» «Что-то вроде того», — уклончиво сказала Ольга. «Но зачем? Я понимаю матерей, которые просят положить к нам их мальчиков призывного возраста. Но вас, простите, понять не могу». Ольга смотрела на него в упор. «Скажите, $3000 для вас большие деньги?» — спросила она. Валера заерзал на стуле. Считал он быстро. Да и эта странная женщина, похоже, уже сосчитала, что таких денег ему за всю жизнь не скопить с его зарплатой. На эти деньги он, наконец, сможет купить квартиру. И еще сможет. Глазки врача забегали. «4», — уточнил он. «3», — отрезала Ольга. «Если вас это интересует, я продолжу». «Продолжай. Когда у мужа случится припадок, я привезу его к вам». «Хорошо. От вас требуется немного продержать его в течение недели в бессознательном состоянии». Валера присвистнул, но кивнул головой. «Окей. Его пребывание здесь должно быть зафиксировано как тяжелый психический недуг». «Например, шизофрения», — подсказал Валера. «Кататоническая форма», — выказала свои познания Ольга. «О-о-о!» — протянул он, чтобы выиграть время. Взгляд женщины неприятно щекотал нервы. «Мне нужно подумать». «Если вы будете думать, — перебила его Ольга, — то больше никогда меня не увидите. Желающих заработать много». Она резко поднялась. «Я согласен», — вырвалось у него. «Сядь». «Согласен. Уж не знаю, кто ты». Он посмотрел на нее и покачал головой. «Но вот что меня волнует. Люди, которые зарабатывают такие деньги, редко оказываются шизофрениками». «Деньги зарабатываю я, а не он. Он старый, спившийся дед. Нужно скинуть его куда-то». «И куда ж ты собралась его скинуть?» «В дом престарелых». «А, в психоневрологический интернат. Есть и такой». «Есть. В лесу, в 50 километрах от города». Ольга вытащила из сумочки портмоне, достала 5 зелененьких хрустящих купюр по $100. «Ну-ка, расскажи». «Что-то ты сегодня долго». Когда она вернулась, Марк с Андреем играли в шахматы. «На Энск залюбовалась?» «Ой!» — Ольга широко улыбалась. «Сегодня ей было по-настоящему весело. Какая природа вокруг, милый! Я так рада, что мы выбрались из мрачного Питера! Этот город — настоящая сказка!» Она закружилась по комнате. «Не устала?» — спросил Марк. «Немного, совсем чуть-чуть, только взмокла. Такое яркое солнце! Пойду плюхнусь в ванну». «Плюхнись», — усмехнулся Марк. «Тебе шах». Андрей грустно развел руками. В ванне она быстро скинула пропитанное потом белье и стала лихорадочно тереть пемзой ноги, руки, живот. Мерзкий тип этот Валера. И зачем она с ним? С него бы и денег хватило. Собравшись уходить, она продемонстрировала ему такую призывную походочку, что он не выдержал, схватил ее за руку. Полчаса Ольга простояла, облокотившись о стол, задранной сзади юбкой, а врач все шептал ей жарко в ухо. «Сейчас, сейчас!» Но то ли от избытка чувств, то ли еще почему, ему никак не удавалось привести себя в необходимое состояние. Близость так и не состоялась. Жанна сидела в номере у Рената Ибрагимовича и обливалась слезами. «Ладно, ладно», — говорил он, — Расскажи-ка мне все, как есть.